Она сказала также, что позвонила Бернару Тору, якобы узнать наш номер телефона. Мне известно, что этот художник самый близкий вам человек, если не считать того подражателя Гарри Купера, который, когда вы забеременели, бросил вас. Закончив разговор с Анитой, я сжег все разорванные в клочки фотографии и негативы, которые были у меня в бумажном мешке, и выбросил пепел в мусоропровод на кухне. Потом я торопливо упаковал 3 чемодана, один для Мишель, другой для Аниты и третий для себя. Я запихнул туда 2 вещи, которые, на мой взгляд, могли понадобиться в первую очередь. В чемодан Аниты я сунул ее драгоценности и чек на все деньги, которые лежат у меня в парижском банке. Мой основной капитал находится в швейцарских банках. Там же оформлены доверенности на Аниту. Я думаю, что денег и ценных бумаг у меня достаточно для того, чтобы при любом исходе дела обеспечить моей дочери жизнь принцессы. Кроме того, Анита сумеет отстоять оставленное мною богатство. В тот момент, когда я уже собирался уйти, из своей комнаты в халате вышла Мария, наша горничная испанка. На своем ломаном французском языке она пискливым голосом спросила, не нужна ли она мне. Я ответил, что мы с женой уезжаем на праздники в Швейцарию, и, извинившись, отослал ее спать. Я взял 2 чемодана в одну руку, в другую — 3-й, и пешком вернулся в дом Кова. Было уже светло. Официанты кафе, не жалея воды, мыли тротуар около своего заведения. Мне хотелось и пить, и есть, но я не стал задерживаться. Подойдя к двери вашей комнаты, я прислушался. Там царила тишина. Видимо, вы все еще спали. Я отнес чемоданы на 2-й этаж и устроился в кресле, чтобы немного подремать. Я боялся, что если лягу, то крепко усну. В 7:30 на 1-м этаже по-прежнему было тихо. Я разделся и ополоснул над умывальником лицо и руки. Потом, достав из чемодана халат, надел его и спустился вниз. Я приготовил на кухне кофе, выпил 2 чашки, сам отнес чашку вам. Стрелки часов показывали 8, утро было ясным. Пусть даже Анита запаздывает по сравнению с моим планом, все равно сейчас она уже едет по южной автостраде. Через час, не позже, она должна быть здесь. Я очень тревожился, так как сам чувствовал большую усталость и понимал, что она, наверное, устала еще больше. Я вышел открыть ворота и гараж, чтобы Анита могла сразу уехать. Потом постучался к вам, и вы мне ответили. Было больше 9:30, когда появилась на Тендерберде Анита. Вы уже давно снова сидели за машинкой. Я направился к вам, чтобы отвлечь ваше внимание от сада. Анита вошла в дом с черного хода. Поднявшись на 2-й этаж, я увидел ее сидящей на краю ванны. Оба крана были открыты. Лицо у нее, естественно, осунулось, но выглядела она гораздо менее утомленной, чем я ожидал. Повязку и черные очки она уже сняла. У нее было одно желание — вымыться. Она говорила смыть с себя все это. Глаза ее были широко раскрыты, взгляд неподвижен. Все то время, что она рассказывала о своей поездке, которая длилась 8 часов, она не выпускала моей руки. Анита оставила следы вашего пребывания в Маконе, Турню, Шалоне-Сюрсон, Авалоне и еще у въезда на южную автостраду, где она заправляла машину. Единственным событием, которого не предусматривал мой план, была встреча с жандармом на мотоцикле, остановившим ее за неисправность задних фонарей. Я помог ей раздеться. Пока она принимала ванну, заставил ее повторить весь рассказ. В Шалоне она сняла в гостинице номер на ваше имя, оплатила его вперед. Менее чем через 30 минут незаметно выбралась на улицу и уехала. Непредвиденная встреча с жандармом произошла 100 метров от Шалона по дороге в Париж возле Солье. Анита сказала, что нервы у нее были настолько напряжены, к тому же она знала, что в багажнике у нее лежит винчестер, что она наверняка выстрелила бы в жандарма, если бы он захотел осмотреть машину. Даже в тот момент, вспоминая об этом, она вздрогнула, и я тоже. Бернару Тору, а затем и мне, она звонила из деревенского кафе, где чинили фонари на Тендерберде. Там же она оставила ваше белое пальто. В общем, из ее рассказа я понял, что она разыграла свою роль отлично.